Часть 12. Достойная цель. Изменения субординации в отношениях с эльфийской магессой позволили мне, наконец, выяснить у нее подробности долгого, обдумываемого ею плана по возвращению меня домой. До сих пор при расспросах Вилайлай отшивала меня дежурной фразой «Я все еще размышляю над этим». Но когда спросил уже в качестве уважаемого наставника, она сразу призналась, что начать придется с долгого путешествия в ее родные земли. Эльфийка не видела другого способа быстро добыть достаточно крупную сумму, чтобы выкупить нужные для ритуала кристаллы в магических и торговых гильдиях, кроме как от продажи ее родового поместья и всех ценных магических сокровищ предков. Для приобретения дорогих ресурсов для ритуала нужны деньги, и деньги огромные. А самый быстрый и честный способ их добыть – это продать что-то не менее ценное. Оказывается, она совсем не шутила, когда заявляла об этом в первый раз. В зависимости от удачи и существующего у нужных людей предложения, мы сможем купить все необходимое за сумму от 10 до 30 миллионов серебряных монет. Это огромная, просто колоссальная сумма даже для крупных королевств. Огромное родовое поместье Вилайлай стоит меньше полумиллиона. Больше всего средств она рассчитывала получить за свитки заклинаний и коллекцию магических артефактов своего отца. В действительности, сам отец Вилайлай пополнил ее всего одним предметом, а другие 8 достались ему от отца, а тому от деда. Коллекция небольшая, но очень ценная. За нее можно выручить от 2 до 3 миллионов серебром, если найдется несколько достаточно состоятельных покупателей. Эльфийка была уверена, что многие старые магистры Академии магического совершенства захотят купить хотя бы один предмет из этой коллекции, поэтому ее удастся быстро продать за достойные деньги. А если нет, то всегда можно обратиться в торговую гильдию столицы королевства Аскания по соседству и устроить закрытый аукцион. Нахмурившись, эльфийка призналась, что свободная продажа уникальных и тем более обладающих огромной силой магических артефактов обычным людям также запрещена звездным храмом. Высшие эльфы этого могущественного объединения магов выступали как контролирующий и карательный орган, регулирующий вопросы использования магии и магических артефактов на всем континенте. Великие архимаги, признанные всеми мудрецы на собрании Высшего Совета, на свое усмотрение определяли, какую магию позволительно изучать, а какую нельзя, какие артефакты и свитки позволены для использования, а какие под запретом. Их посланники преследовали и уничтожали магов, нарушивших установленные Высшим Советом правила. Это привело к 3 разрушительным магическим войнам за последнюю 1000 лет, где одни маги сражались с другими. На самом деле война с отступниками никогда и не прекращалась. Просто многие из них скрылись от преследования и продолжают свою противозаконную деятельность тайно. Они хитростью и обещаниями богатства и огромного могущества заманивают в свои секретные организации новых, одаренных богами адептов, чтобы восполнить поредевшие ряды, а набравшись сил, опять бросают вызов звездному храму. Только в окрестностях гоблинских болот, черном лесу, в катакомбах башни иллюзий и бесчисленных оркских пещерах, отнятых у дворфов, этим быстро размножающимся народом скрывается 3 опасных конклава темных магов, один из которых оказал помощь графу Сардуку в захвате власти в Северной Шилдарии. Как минимум, он нейтрализовал саму Вилайлай, чуть не сделав из нее рабыню, бесправный генератор маны для заряда своих магических кристаллов. Эльфийка, помнится, так увлеченно рассказывала про щедрые дары небесных богов и магию, но если вспомнить, мне маги в войсках короля Мардука и второго принца Свардарии не встречались. Вообще ни одного. Я решил уточнить этот вопрос, и оказалось, что всем магам под страхом смерти запрещалось участвовать в любых междоусобных войнах. Их божественный дар нельзя было направлять на убийство себе подобных, за исключением крайних случаев оправданной самозащиты, когда обезвредить несущегося навстречу убийцу просто нет никакой другой возможности. Так служившие при дворе короля Рудольфа маги не оказали сопротивления наемникам врага, когда граф Сардук устроил дворцовый переворот. Они были временно приглашенными на службу членами гильдии магов королевства Шор и просто покинули Северную Шелдарию и отправились в свою гильдию, когда их нанимателя убили. Графу не пришлось с ними сражаться, но и их он тронуть не посмел, так как проблемы с Звездным храмом никому не нужны. Узнав, что магов убили по приказу графа, инспекторы, боевые единицы подразделения магов-следователей, которых еще называют хранителями закона, вздернули бы исполнителей и его самого на стене занятого им замка. В этом плане Звездному храму было абсолютно все равно, кто перед ними. Дорожный бандит или даже правитель сильнейший на континенте страны. Маги неприкасаемы, но и сами вынуждены строго следовать правилам Звездного храма. Выходило, что по незнанию я нарушил и множество местных, всем известных законов по этике для магов. Но я понятия не имел, что такие законы существуют. Вилайлай также не предупредила меня об этом вначале, просто не знала, что я могу сходу использовать боевую магию. А позже, когда это стало уже очевидно, не знала, как ко мне относиться. Я был гоблином, призванным героем, и никогда не обучался магии в школе первоэлементов при храме. По логике, с гоблина вообще что-то требовать было абсурдно. На эту болотную расу правила не распространялись. Никто даже не следил, чем они занимаются у себя на болотах, пока зеленокожие не набирались смелости воровать скот и детишек в пограничных деревнях соседнего королевства. Я же вообще был исключением из всех правил, так как призван по воле богов из другого мира. Героям позволяли и прощали куда больше, чем обычным местным жителям, чтобы не оскорбить богов. И наказывали их лишь в том случае, когда они становились уже ходячим бедствием. Кара за неправильное использование магии ложилась в первую очередь на правителей страны, призвавших героя. Они были обязаны обеспечить героя наставниками, которые тщательно изложат и втолкуют все ограничения, что накладывало на них желание использовать магию в чужом для них мире. Запрет на использование магов в военных действиях заметно снизил их престиж в человеческих странах. Они еще могли выступать личными телохранителями правителей, наследников, знатных лордов, но при начале борьбы за трон или любом крупном конфликте с соседями в любой момент могли умыть руки, ссылаясь на законы контролирующего и карающего магов Звездного храма. Кому нужны слуги, что на законных основаниях покинут господина в случае противостояния с врагами? Правильно, никому. Поэтому магов на службе у правителей редко когда встретишь. По той же причине и в войсках их не оказалось. Маги заняли нишу ученых этого мира. Они изобретали много нового, занимались исследованиями и не только в вопросах магии, но и в естествознании, целительстве, алхимии, изучали звездное небо и послания небесных богов. Самое большое количество магов можно найти в священных землях высших эльфов, в Хрустальной башне и Башне мудрости на территории Звездного храма. В человеческих странах они обычно концентрировались в гильдии магов или авантюристов. Первые заполняют маной особые магические кристаллы, изготавливают простые защитные магические амулеты и свитки с неболевой магией первого и второго круга. Вторые. Пожалуй, маги-авантюристы были единственным исключением, маргиналами, которым позволялось использовать в этом мире боевую магию, кроме инспекторов храма. Но применяли они ее исключительно на всяких опасных монстрах, которые время от времени приходили к границам людских стран из Черного леса, снежных и засушливых пустошей и других опасных для жизни мест. Когда я уточнил первые пункты плана Вилайлай, касающиеся добычи денег, дальше по плану шли поиски необходимых кристаллов в священных землях высших эльфов, посещение старейшин племен лесных эльфов, это близкие родичи высших эльфов, отвергнувшие плоды цивилизации и по старинке живущие в лесах охотой и собирательством. Они имеют еще одно важное отличие от длинноухих соседей. Среди них фактически не встречаются способные к магии подростки, что сказалось на их продолжительности жизни. Она ничем не отличается от людской. Их легко можно отличить от высших эльфов примитивными, кустарно изготовленными нарядами из кожи и шкур. Они не торгуют с людьми и дворфами, не используют металлические доспехи и наконечники стрел, обходясь каменными и костяными. Лесные эльфы довольно агрессивны и жестоки к чужакам в своих лесах, являющихся из охотничьими угодьями. Если завидят охотников-чужаков или, не дай бог, лесорубов, то без раздумий лишат их жизни, потому что от размеров лесов количество дичи и зверя зависит их выживание. Это люди распахивают поля и выпасают себе стада скота в пищу. Они могут себе позволить заменить одни продукты другими в случае засухи, мора и неурожая, как и дворфы с орками, жрущие мясо всяких ползучих гадов и пауков и вырастающие в высоту до пояса полуядовитые пещерные грибы, когда есть нечего. Но у лесных эльфов такого выбора нет. Если в их лесу станет кто-то бесконтрольно охотиться, ставить капканы, силки и собирать ягоды с орехами, они сами будут голодать и вовсе вымрут, так как им почти ничего предложить соседям из торговли. Но для нас у лесных эльфов все же есть один полезный товар, особый кристалл, который можно добыть только из монстров. Кристаллы жизни, также в большом количестве необходимые для ритуала и добываемые исключительно из монстров, мы сможем купить именно у лесных эльфов. Они постоянно охотятся, постоянно курсируют по своим территориям, следуя за добычей и первыми обнаруживают в лесах новые логова опасных монстров, время от времени по неизвестным причинам возникающие в мире из ниоткуда. Относительно слабые и иногда очень сильные монстры также появляются и на полях, в горах, в пещерах, пустошах и на болотах, везде на континенте, но если в границах людских королевств с ними довольно быстро расправляются опытные авантюристы, то в свои леса эльфы их не пускают. И это первое место, где мы можем попытать удачу. Вилайлай просто облачится в одежды дикарей-охотников, а мне придется проявить чудеса маскировки, если я решусь составить ей компанию. Лесные эльфы сначала стреляют, а затем смотрят, кого подстрелили. Они действительно опасны и славятся своей меткой стрельбой из лука. После посещения лесных эльфов, которым нужно будет принести защитные магические амулеты или свежие туши животных для обмена, мы пустимся в странствие по всем южным и северным королевствам. Будем оставлять во всех гильдиях авантюристов заказы на добычу тех или иных кристаллов за вознаграждение, а также обойдем все магические торговые гильдии в поисках того, что имеется на продажу у них. Цены наверняка будут большими, будут кусаться. Торгаши своего не упустят, но по ходу путешествия мы сами можем браться за задания от других магов, торговцев или правителей. Если зарегистрируемся в гильдии авантюристов и будем выплачивать часть с продажи добытых нами сокровищ в качестве ежегодного взноса. Главное – первыми получить доступ к информации, где появился тот или иной монстр, который может быть носителем одного из нужных нам кристаллов. Какие-то ресурсы мы сможем приобрести только у копающих горные недра дворфов. Что-то имеется только на болотах и в пустыне. Всего нужно собрать 360 разных по типу и наполнению компонентов. Это ровно в 10 раз больше, чем требует обычный ритуал призыва героя. Вот такие перспективы мне обрисовала Вилла Элай. Приключения на года, большую часть времени из которых мы будем впахивать на других людей, истребляя доставляющих неприятности монстров и сопровождая торговцев, охраняя их жизни и грузы в дороге. В редких случаях нам удастся получить свежую информацию об обнаруженных в горах руинах или новом логове монстра из первых рук, и тогда есть шанс забрать кристалл самим, а не выкупать его у гильдии или магов, которые заказали гильдии его добычу. Но особо рассчитывать на подобную удачу не стоит. Это ценная информация, ее обычно держат в секрете. На доске объявлений появится общедоступный заказ лишь в том случае, если монстр окажется слишком сильным и опасным, и никто из работающих в связке с главной гильдией команд авантюристов не захочет рисковать своей жизнью, чтобы его уничтожить. Возможны случаи, когда за взявшей задание командой идет другая. Они используют первую команду как приманку для монстра, а сами вступают в бой, когда монстр уже будет ранен или потратил свои магические силы. Даже если первая команда сможет одолеть монстра, скорее всего, живой из его логова не уйдет из-за коварного нападения конкурентов. Такие случаи среди авантюристов совсем не редкость. Награду делят между собой выжившие члены, и если взяли двух новичков и потеряли при выполнении задания, никто сильно не опечалится. Я сказал, что у меня уже есть некоторые сбережения, полученные с убитых бандитов, наемников, рыцарей и дворфов, а что-то можно взять в качестве дополнительной награды и из казны Северной Шелдарии. На это Вилла Элай отрицательно покачала головой и, приложив свои нежные ладони к моей когтистой правой руке, взмолилась. «Наставник, вы же могущественный древний архимаг, великолепный разведчик и сильный воин. Зачем вам опускаться до воровства и вымогательства? Вы можете быстро покрыть свое имя славой успешного авантюриста. Вы же посланник мудрых небесных богов. Так зачем приумножать горе и страдания? Я уверена, вы способны незаметно выкрасть любое сокровище из почти любой сокровищницы. Будь то какая-то небольшая гильдия или даже неприступный королевский замок. При желании вы можете взять армии нежити столицу любой страны и растерзать правителей и стражу. Но что вы оставите в этом мире после себя, если опуститесь до такого? Сделают ли такие постыдные деяния могущественного героя мир лучше, если вы останете очередным тираном, всеми ненавидимым злодеем, источником горя, разочарования и страданий для простых мирных жителей? Украсть и ограбить легко, легче простого, но это путь в никуда. Если вы выберете его, я буду вынуждена первой встать на защиту своего мира и сделать все, чтобы вас остановить. Наставник, прошу, умоляю, примените ваши огромные знания и силу во благо. Это тяжело, но я обещаю, что буду всем сердцем поддерживать вас, подставлю свое плечо в трудную минуту, протяну руку помощи и не пожалею ничего из того, чем владею, чтобы вам помочь. Мы пройдем это трудное испытание вместе, но честно и достойно. Достигнем цели, а обернувшись назад, увидим полный незабываемых приключений, прекрасный путь, за каждый шаг которого нам не будет стыдно. Вилла Элай, почему-то расчувствовавшись от этой эмоциональной речи, воскликнул я. «Да, наставник», смотря мне прямо в глаза, ответила женщина. «Я согласен. Давай пройдем этот путь достойно. Я не хочу навсегда остаться ее отбросом. Хочу вернуться домой таким, как ты, чистым и светлым. Преобразиться. Давай сделаем это вместе. Прошу, помоги мне». «Да, герой Лайт Винслет, можете на меня рассчитывать. Отлично. Мне стало так радостно на душе, словно я уже стал немного лучше. Так и есть, наставник. Решиться измениться в лучшую сторону — это уже половина успеха. Радостно воскликнула эльфийка. Долгий и странный вышел разговор, но зачарованно, наблюдая за воодушевленной Вилайлай, я почувствовал, что она живой пример личности, которой я хотел стать сам. Я с детства привык искать легкий путь. Легче снять со счетов арбузов несколько тысяч кредитов и обвинять их в несовершенстве общества и незавидном положении жителей гетто, но что представляют собой эти жители? Обычно это самые настоящие отбросы, которые искали легкой жизни и удовольствий, брали для удовлетворения сиюминутных хотелок невозвратные кредиты, крали или отобрали чужое имущество, или были поражены пороком наркомании и алкоголизма. На верхушке общества стояли похожие люди, которым безнаказанность вскружила голову. Они — отбросы в законе. Но нормальные люди не стремятся стать арбузами и в гетто тоже не попадают. Они трудятся, учатся, живут по средствам и не ищут легких путей, ведущих наверх или опускающих на социальное дно. Никто не совершенен, но сразу отказаться от попытки стать лучше, чем ты есть, это преступление против себя самого. Таких идеальных во всем, притягательно совершенных, как Вилайлай, созданий нет в моем человеческом мире. Тогда я стану первым, хотя бы попробую стать таким, как описала моя наставница, скромно записавшаяся ко мне в ученицы. Да, мы пройдем этот путь честно и вместе. Я принял вызов и сразу почувствовал внутренний подъем и какое-то прекрасное чувство облегчения. Действительно, надо стремиться жить так, чтобы не было мучительно больно за недостойно потраченное время. Спасибо, моя милая длинноушка, что стремишься разбудить в своем зеленокожем спутнике лучшие качества. Я постараюсь.